Некоторое время Костя задумчиво созерцал морскую гладь и редких чаек над ней. Потом повернулся и уставился назад за корму, на две расходящиеся от катера волны. «Хорошо, что болтанки нет», — подумал он умиротворенно. «Не укачает». «Красиво идем», — заметил Фертье, дымя сигарой. «По ровной воде должны изрядно сделать». «К обеду раздует», — напророчил Стюарт, подающий кофе. «Вон чаек сколько на песке». От кофе сегодня не отказался никто, даже Костя, обычно предпочитавший чай. Именно из-за пристрастия к чаю Костя и не смог определить, хороший ли был кофе, земной или, может, еще из какого мира. Сам он ничего необычного не заметил. Кофе, как кофе крупного помола, ароматный, горячий и чуть сладковатый. И еще, кажется, столикой перца. «Вообще неплохо мы с Димой устроились», — подумал Костя рассеянно. «Путешествуем на полном пансионе, кофе подают, потом завтраком еще накормят. Прям не вылазка в отсталый викторианский мир, а аристократический морской ретро-круиз. Еще и места интересные повидаем, если, конечно, все, что мне рассказали о Таламазу, правда». Виноват в том был Штиль, или же Костя просто привык, но сегодня его не укачивало совершенно. Приятнее было думать, что организм приспособился, поэтому Костя, естественно, остановился на этой точке зрения. Еще он заметил, что время на борту катера течет очень странно. Вроде бы каждая отдельная минута тянется томительно долго. Все попутчики вальяжно неторопливы, исключая единственного матроса, который при исполнении капитанских команд шевелился весьма шустро. Однако не успеваешь оглянуться, как истекают целые часы. Вроде бы только-только взошли на борт, только-только рассвело, раз, и солнце уже в зените. Только-только пообедали и расслабились на действительно поднявшемся ветерке, который предсказанно задул с берега, а уже опускается вечер, и ужинать пора. Стюарт как раз протер стол на палубе и нырнул на камбуз заполнять поднос. Именно в этот момент Костя уловил некую перемену в работе двигателя, в основном акустическую. Тембр изменился на более высокий, а кроме того, громкости прибавилось. Не намного, чуть-чуть, но этого было достаточно. Забеспокоились все, включая Фертье и охранников. Капитан приник к переговорной трубе. Вскоре Костя отметил изменение характера качки, она усилилась. Потом Костя обратил внимание на то, что скорость упала просто катастрофически. Катер больше не взрезал форштевнем зеленоватые воды залива, а бестолково качался на боковой волне, практически не двигаясь вперед, при том, что дым из трубы исправно валил, и котел пыхтел, как и прежде, даже чуточку громче. На корму рысцой выскочил матрос и некоторое время глазел на еле обозначенную кильваторную струю. Потом послышалась отчетливая команда «Машину на холостой!» И звучание двигателя вновь изменилось. Матрос стянул рубаху, портки и голышом бултыхнулся в воду, сразу же погрузившись. Капитан покинул рубку и встал на корме, за креслами пассажиров. Фертье выглядел невозмутимым, но на капитана смотрел вопросительно. Матрос дважды выныривал и вновь погружался, потом вынырнул окончательно, отфыркался и прямо из воды доложил: «Шплинты срезало!» Капитан поджал губы. «Винт ушел?» «Ушел!» — подтвердил матрос. Капитан сквозь зубы забормотал проклятие и обернулся к кочегару, который тоже не утерпел и поднялся на палубу. Но вряд ли кочегар мог чем-нибудь помочь. «Господин Бернардино», — обратился капитан к советнику, — «вы уже поняли, что произошло. Ремонт займет некоторое время. Будете ужинать или воспользуетесь моментом? Можно искупаться». «Искупаемся, пожалуй», — вздохнул Фертье. «Что может быть романтичнее купания в открытом море?» Стюарт, выглядящий без подноса в руках странновато, тотчас принес веревочный трапик и укрепил его у проема в борту. В длину трапик был больше метра, и четыре нижние ступени с торцов были усилены парными дырчатыми камнями-окатышами. Чем ниже ступенька, тем крупнее камни. Костя сразу не понял, зачем так, а потом сообразил. Это пригрузка, поскольку без камней веревочный трапик с деревянными ступенями, поперечинными, попросту плавал бы на поверхности. Один из охранников что-то тихо шепнул Фертье на ухо. Тот еле заметно кивнул. Охранник повернулся к Косте с Димой. «Господа, я попрошу вас купаться по очереди. Надеюсь, поймете». Костя вопросительно взглянул на напарника. Тот лениво отмахнулся. «Иди ныряй, я не буду». «Что так?» — поинтересовался Костя. Надо признаться, не слишком огорченный. «Лениво», — коротко и емко объяснил Дима. Фертье спустился куда-то вниз. Костя внутрь катера так ни разу и не удосужился заглянуть, даже в капитанскую рубку не совался. А один из охранников принялся раздеваться прямо на палубе. Костя последовал его примеру, разоблачившись до белорусских, в синий цветочек, экологически чистых семеек из запасов Фиорелла. «Да раздевайся совсем, чего потом в мокром сидеть?» — снисходительно посоветовал Дима. Костя задумался всего на секунду. Полностью обнаженный охранник как раз скользнул в воду рыбкой, предварительно красиво распластавшись в воздухе, а потом вытянувшись в струну. «А и действительно», — подумал Костя, — «кого стесняться-то?» Второй охранник разделся, но не полностью, остался в смешных старомодных кальсонах, отдаленно напоминающих бермуды, только трогательно одноцветные, и встал у самого трапа. Третий остался рядом с Димой. Вскоре поднялся Фертье в похожих бермудах, только в широченную синюю полоску, и вдобавок с белоснежным полотенцем через плечо, что опять-таки живо напомнило Косте фильма эпохи Чарли Чаплина. С трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, он сиганул за борт, ненадолго исчезнув в волнах. Вынырнул, с наслаждением отфыркался. Охранник, который дежурил у трапа, не преминул дать очередной совет. «Далеко не отплывай. И не ныряй особо». Потом подумал и миролюбиво добавил. «Пожалуйста». «Ладно, не буду», — сжалился Костя, хотя устраивать заплывы и глубокие погружения и так не собирался. Голова первого охранника торчала из воды метрах в 10 от катера, лицом, естественно, к Косте. «Да, дружба дружбой, как говорится, а табачок врозь», — подумал Костя философски. «Типа, вы, конечно, наши гости, но поводок отстегнуть не моги». Виарел в таких случаях произносил молдавскую пословицу, которая звучала приблизительно как «фраттели, фраттели, шилабрины, кубани». И означало, в сущности, то же самое. Хоть ты и брат, а брынза за деньги. Никакие они с Димой не гости. Они пленники. Пленники на льготном содержании. Наверное, именно поэтому Дима и отказался купаться. Он производил впечатление человека, не склонного принимать подачки. Вволю наплескавшись, Костя вернулся на катер и блаженно развалился на вечернем солнышке. На корме и под кормой тем временем кипела работа. Матрос с кочегаром то и дело ныряли и чем-то там под водой занимались. Отчетливо слышались короткие редкие удары и иногда скрежещущий ляск. Все это Костя не столько слышал, сколько воспринимал всем телом через корпус катера. Хотя даже из-под воды кое-какие звуки доносились. Стюарт дважды вручал вынырнувшему матросу небольшую кувалду на деревянной ручке и дважды принимал ее назад. Потом матрос взобрался наверх и о чем-то долго совещался с хмурым капитаном. Слов Костя не слышал, поэтому пытался что-либо понять по жестикуляции матроса, но тщетно. Еще чуть погодя, по-прежнему хмурый капитан стал совещаться с переодевшимся советником. Фертье выглядел бесстрастным, но желваками на скулах, тем не менее, поигрывал. Поэтому не оставалось сомнений. Дела обстоят неважно. Поужинали уже в сумерках и в полном молчании, после чего Фертье велел Косте с Димой располагаться на ночлег на баке. Стюарт принес по одеялу, и они, обогнув рубку, полегли на палубу рядом с носовым кнехтом и свернутым в аккуратную бухту швартовым около него. Было жестковато. Но куда деваться? Поворочившись, Костя отыскал более-менее удобную позу и принялся любоваться звездами. Катер качало на волне, и это с одной стороны убаюкивало, а с другой придавало телу кое-какую подвижность. Ничего не отлежишь. Под это мерное покачивание и плеск волны, а борт, Костя и забылся в полной уверенности, что разбудит их с Димой снова ни свет ни заря. Проснулся Костя действительно довольно рано, но вовсе не от того, что охранник его растряс. Костя проснулся от жары и света. Он приподнял мокрую от пота голову и сощурился. Солнце стояло уже достаточно высоко, катер по-прежнему беспомощно колыхался на волнах, а ничем не удерживаемая дверь в рубку болталась в такт качки и жалобно поскрипывала. На корме никого не было. Это Костя удивило. Он уже привык, что поблизости всегда присутствует как минимум один из охранников-клондальцев. К Когда они с Димой засыпали, так и было. Охранник расположился чуть ближе к рубке. Сейчас на этом месте валялись смятое зеленое одеяло и светлая рубашка. Дима не спал, чистил свой блестящий автоматик, усевшись на одеяле по-турецки. Выглядел он спокойным. «Буэнос утрос!» — бодро поприветствовал его Костя, невольно перенимая спокойствие напарника. «Сомневаюсь, что буэнос», — проворчал Дима. «В смысле?» — насторожился Костя. Дима скривился. Помолчал немного, не прерывая своего занятия, а потом неожиданно посоветовал. «А ты походи по катеру, сразу поймешь». И действительно, едва Костя обошел рубку, главное сразу же понял. Перед ведущим вниз трапом лежал мертвый капитан, над которым уже роились жирные зеленые мухи. Крови на палубе почти не было. Всего одно небольшое, с четверти ладони, пятнышко. Капитану, по-видимому, сломали шею, поскольку голова его была вывернута под совершенно неестественным углом. Тут же рядом валялся нож, похожий на обычный кухонный, с переломленным, примерно посередине, лезвием. Костя оторопело уставился на все это, потом обернулся и поглядел в корму. Одно из кресел было опрокинуто и сломано. Второе, в котором обычно сидел Фертье, вообще отсутствовало. На кормовую утку был намотан и закреплен кусок веревки, которую затем обрезали. Короткий, 1,5 метра хвост свободно полоскался в море, то погружаясь, то вновь всплывая к поверхности отрывков катера. С минуту Костя стоял, растерянно озираясь, потом, остро чувствуя дикость и неуместность момента, отлил за корму, поскольку организм после ночи того требовал. Вскоре Дима закончил с чисткой и тоже пришел на корму. Автоматик свой он держал наготове. «Что тут произошло?» — спросил Костя тупо, не особенно рассчитывая на ответ. «Ночью какие-то орлы приплыли, охрану перебили. Капитан тоже под руку подвернулся, советника взяли живым». «А нас почему не тронули?» «Откуда же мне знать?» — Дима пожал плечами. «Наверное, мы им не нужны». Постояли около рубки, пошептались и ушли. «Правильно сделали, я бы их положил, если б сунулись». «И я это все проспал?» «Ну, работали тихо», — опять пожал плечами Дима. «И гребли тихо, я ни одного всплеска не услышал. А уж как ловко советника спеленали, впору поаплодировать». Костя все никак не мог поверить в случившееся. Стоял, лупал глазами и пытался собрать разрозненные мысли в кучу. «И чего теперь?» «Не знаю», — ответил Дима. «Ты командуешь. Хотя для начала надо бы спуститься вниз и поглядеть, что там и как. Я еще не спускался». Стволом автоматика Дима отвел в сторону полузакрывшуюся дверь рубки, перешагнул через высокий комингс, потом через ноги капитана и принялся спускаться по трапу вниз. Костя последовал за ним, потому что оставаться на опустевшей палубе одному было выше его сил. Трап был довольно высокий, в 1,5 человеческих роста, и очень крутой. Спустившись, они с Димой сразу же угодили в машинное отделение. Почти весь отсек занимал паровой котел со множеством труб, вентилей и манометров. Рядом в корме располагался крошечный камбуз, пребывающий в относительном порядке. Дверцы шкафчиков закрыты, на переборке рядами висят всякие поварешки, и тут же рядом несколько палок копченой колбасы. В общем, не скажешь, чтобы на камбузе кто-нибудь резвился. Около котла тоже, в общем, все выглядело пристойно. Разве что ведро из-под угля не стояло чинно в уголке, надетое дужкой на специальный крючок, а валялось на боку посреди прохода. Дима через него тоже переступил и направился по проходу дальше. Костя ожидал, что за дверью увидит матросский кубрик, однако кубрик располагался дальше к носу, а непосредственно к машинному отделению примыкал довольно вместительный отсек для угля. Сейчас он был заполнен чуть больше, чем наполовину, а вот дальше в самом носу действительно обнаружился кубрик, тесная каютка с рундуками вдоль бортов и двумя гамаками над ними. В целом каютка напоминала секцию плацкартного железнодорожного вагона, только она не была строго прямоугольной, и, разумеется, тут отсутствовало окно. На деревянном полу каютки, связанные спиной к спине и с кляпами во ртах, сидели стюарт и матрос. Оба были живы, и оба с мольбой глядели на Костю с Димой. Костя сунулся было назад подобрать сломанный ножик рядом с мертвым капитаном, но Дима его остановил. «Погоди. Надо сначала кормовые каюты осмотреть». Говорил он по-русски. Они вернулись к трапу и вошли в кормовой твиндек. Кают в корме было две. Одна побольше, она занимала все пространство по левому борту. Вторая поменьше, рядом с которой помещались гальюн и умывальня. Обе каюты были пусты. Каюта поменьше, по-видимому, капитанская. Осталась в полном порядке. Тогда как во второй, где без сомнений ночевал Фертье, виднелись следы борьбы. Пол был усеян шахматными фигурками и посудой, которые в пылу схватки смахнули со столика. Постель пребывала в беспорядке. Но крови видно не было. Гальюн и умывальня тоже оказались пусты. Убедившись в этом, Дима вынул из узкого чехольчика, расположенного горизонтально вдоль ремня, нож. Протянул Косте и распорядился. «Освободи их». Сам он принялся подниматься по трапу. Костя с ножом в руках поспешил в кубрик. Первым делом он вынул бедолагам кляпы. Это оказалось, кстати, не такой уж простой задачей. Потом перерезал путы. Самостоятельно встать ни матрос, ни стюарт не могли. У них отнялись руки и ноги. Костя принялся их по очереди массировать, чтобы кровообращение побыстрее восстановилось. Стюарт пытался что-то сказать, но одеревеневший язык тоже не слушался. «Вот осталось ребятам», — подумал Костя сочувственно. Но потом вспомнил о мертвом капитане и отсутствующем кочегаре, чья судьба вряд ли оказалась светлее капитанской. И решил, что матросу со стюардом на самом деле очень повезло. Они, по крайней мере, остались в живых. Первым на ноги встать сумел матрос. И он же сумел произнести первые слова, которые Костя понял. Пристойных среди них не оказалось. Матрос помог стюарду перебраться с пола на рундук, а сам деревянной походкой направился к трапу. Костя пошел за ним. В рубке, увидев мертвого капитана, матрос еще раз выругался, неловко присел на колени и закрыл капитану глаза. Хотя это не очень изменило картину. Уж слишком неестественно у мертвеца была вывернута голова. «Тебя как зовут?» — спросил из-под навеса в кокпите Дима. «Сераз», — отозвался матрос. «Ты знаешь, кто напал ночью на катер, убил капитана и похитил советника?» «Бандит какие-то», — пожал плечами Сераз. «Их тут много. Правда, на клондальцев они обычно не нападают. Отморозки, значит». «А куда подевался кочегар?» На лице матроса отразилась сначала нерешительность, потом, если Костя правильно истолковал мимику, досада. «Ушел с бандитами», — неохотно пробурчал Сераз. «Он с ними заодно?» — предположил Дима. Вероятно, Дима был уверен в положительном ответе, но матрос неожиданно покачал головой. «Не думаю». Дима вопросительно приподнял брови. «Тогда почему его не связали вместе с вами? Я могу понять, зачем бандитам советник Кландала, но зачем им кочегар? На шлюпках вроде котлов нет». Сераз поморщился и объяснил. «Один из бандитов... его родственник. Хавар». На лице Димы отразилось понимание. Он повернулся к Косте и спросил. «Знаешь, кто такой Хавар?» «Нет», — признался Костя. «Шурин, брат жены». «Нас с Вейзом потому и не убили, что Лода кочегар попросил», — добавил матрос. «Только связали». Упомянутый Вейз, стюарт, как раз взбирался по трапу, по собачьей, опираясь на ступени и руками тоже. Потому что поручней у трапа не было, а на ногах он все еще держался нетвердо. Увидев труп, Вейс вздрогнул и торопливо прошмыгнул мимо него на корму. «Что ж, расклад более-менее понятен», — подытожил Дима. «Теперь надо определиться, что делать дальше». Тут Дима внезапно перешел на русский и обратился к Косте. «Ну что, напарник, у нас есть два варианта. Вариант первый, куда более разумный, попробовать уйти домой прямо отсюда. И вариант второй, на мой взгляд, не очень сейчас уместный. Добраться-таки до Таламазу и найти твоего хитаутцы, хотя на кой он тебе сдался лично, я не понимаю». «Я хотел узнать, он действительно расплатился с погранцами за Виарелла или нет, от него самого?» — хмуро объяснил Костя. «Решать в любом случае тебе», — пожал плечами Дима. «Так что решай. И желательно побыстрее». «А ход-то прямо отсюда я смогу открыть?» — подумал Костя с сомнением, припомнив бесплодные попытки в резиденции кландальцев. «Надо попробовать». И он попробовал. Увы, тщетно. Костины действия не ускользнули от внимания Димы. Напарник внимательно глядел на него и обо всем, конечно же, догадался. «Облом», — вздохнул Костя. «Понятно. Значит, пока по второму варианту. Но ты время от времени пробуй открыть. Мы все-таки движемся. Пусть и очень медленно. Как только сумеешь открыть, сообщи. Опять прикинем, что делать». «Хорошо», — пообещал Костя. «А мы покуда придумаем, как двигаться быстрее», — добавил Дима и снова перешел на Джавальский. «Эй, Сирас, а что с вашим пароходом?» «Винт потеряли», — ответил матрос мрачно. «И что-то мне подсказывает, шплинты там нифига не срезало. Срубили их нарочно, еще на стоянке. Багор мне в задницу, если вру». «Задницу лучше побереги», — невозмутимо посоветовал Дима. «Значит, от машины проку никакого. Ладно, тогда надо наладить какой-нибудь парус, вон, хотя бы из одеяла. Сумеешь?» «Чего там уметь?» — скривился Сирас. «Сейчас. Вейс, подсоби». «Я подсоблю», — возразил Дима. «А Вейс пусть лучше пожрать сообразит. Война войной, а обед по распорядку». Стюарт с виду несколько повеселел. По-видимому, орудовать на камбузе ему нравилось куда больше, чем помогать по морскому делу. Сирас обернулся к рубке, потом снова взглянул на Диму, окончательно признав его право командовать. «Может, сначала капитана похороним?» «Было бы неплохо, по такой жаре, сами понимаете. А как именно?» «По-нашему, по-моряцки. Сейчас простынь принесу». Сирас смотался куда-то вниз и принес грубое серое полотнище. Постояв с полминуты над телом капитана, они с Вейзом завернули его в простыню и наскоро подшили края, чтобы не разворачивались. Потом вынесли на корму и уложили у самого края, у проема в борту. Встали рядом. Стюарт неслышно зашевелил губами, видимо, читал молитву. В конце концов, Сирасу пришлось еще раз бегать вниз за грузом, который затем привязали трупу прямо к ноге. И только после этого, похожий на мумию кокон с железякой на короткой веревке, столкнули в воду. Капитан ушел в море с легким всплеском и сразу исчез в глубине. «Покойся с миром», — вздохнул Дима. «Все, теперь за работу». Вейс ушел на камбуз, а Сирас принялся колдовать с веревками, багром, веслом и одеялами. Косте с Димой выпала работа по части «подержи, потяни». Тем не менее, очень скоро катер обрел даже не один парус, а два, растянутые между трубой и закрепленными в вертикальном положении багором и веслом. Сирас показал, каким образом импровизированные паруса можно подобрать или же, наоборот, отпустить, и убежал к штурвалу. Косте проделанная работа показалась пустым баловством. Однако все оказалось не так. Катерок, к немалому Костиному удивлению, действительно набрал вполне ощутимый ход. Сначала изменился характер качки. Катер перестал бестолково плясать на волнах и пошел под углом к ним. Медленно, гораздо медленнее, чем под мотором, но тем не менее. «Ну и ну!» — поразился Костя. «Пара паршивых одеял движет такое здоровенное корыто? Поверить не могу». Дима поглядел на него снисходительно. «Нынешние ботаники сильно недооценивают тысячелетние технологии. Как видишь, зря. Они потому и тысячелетние, что проверены временем». Костя уже догадался, что напарник доверяет не слишком технологичным вещам. Среди его снаряжения он замечал спортивную рогатку. Тоже ведь проверенное тысячелетиями оружие. Почему-то Костя не сомневался. В руках Димы оно непременно окажется смертоносным. Позавтракали они в полном молчании, бутербродами и холодным чаем. Обычно Стюарт разогревал с ней эти напитки у котла. На специальной приступочке. Но котел давно остыл, и раскочегаривать его никто не собирался. Заговорил Дима только когда Вейс унес пустую посуду. «Если мы сейчас подойдем к берегу», — спросил он Сираса, — «где мы окажемся?» «В смысле где? Где-то на побережье между Авурой и Бранцу, ближе к Бранцу». «Бранцу — это что?» — матрос скривился. «Дыра, по сравнению с той же Авурой». «Авура — нормальный городок, а Бранцу — хутор на десяток мазанок». «На улицах пылюка и козье дерьмо кучами, причал еле стоит, если зимой вовсе смыло, не удивлюсь. И вода у них плохая, соленая, машину только портит». «А уехать оттуда можно? В Харитму или хотя бы в Авуру?» «На чем?» — переспросил Сирас с иронией. «На козах разве что. В Бранцу живет только забитая деревенщина, да бандиты иногда ночуют. Даже если высадимся и уйдем в степь, один хрен перехватит. Лучше уж до Тала Маза дотянуть. Там бандитов хоть и больше, доведут они себя чинно. Если не нарываться, никто не тронет. А там, может, какая посудина с югов на запад пойдет. А если назад повернуть, к Авуре?» Матрос с сомнением поглядел на далекий берег, потом на море. «С таким ветром месяц идти будем, а вечерний бриз обычно короткий, минут 40-45 на самом закате. Не, под парусами только на восток. А сколько идти до Таламазу? Если, как сейчас, суток трое-четверо. Если дунет сильнее, чуть меньше, но тут уж паруса и рангоут могут не выдержать. Ну а если опять заштилеет, сами понимаете». «М-да», — вздохнул Дима разочарованно и внимательно поглядел на Костю. «Ты пробуй. Пробуй. И почаще. Раз в полчаса», — сказал он. Костя на всякий случай попробовал. Безуспешно. Так они и шли под шелест волн и мирное покачивание. Единственное, что еще произошло в этот день, катерок нагнал что-то плавающее в воде у самой поверхности. Когда подплыли поближе, оказалось, что это один из охранников советника Фертье. Мертвый, конечно же. Над лицом уже успели потрудиться чайки, так что опознали охранника только по одежде. Ход на землю Костя до темноты так и не открыл. Ближе к закату ветер изменился и задул с моря на берег. Сера скинулся переставлять паруса на другой галс, но пока он возился, ветер почти стих, и катер вновь принялся бестолково колыхаться на бьющей в борт слабой волне. «Приехали!» — мрачно буркнул Серас. «И воды совсем мало осталось», — вторя ему пробормотал Стюарт Вейс. Воды вокруг катера плескалось сколько угодно, но нетрудно было сообразить, что имелось в виду пресная вода. Тем не менее, теперь катер медленно дрейфовал к еле видимому на горизонте берегу, а не к косе справа. Коса просматривалась куда хуже, и Костя понимал, почему. Берег довольно высокий, с обрывом у воды, а коса и есть коса, просто широкая песчаная отмель, макушка которой немного выступает из воды. Естественно, что берег можно разглядеть существенно большего расстояния, чем невысокую косу. Тем более, что далеко на востоке, почти съеденные дымкой, проступали некие темные громады, то ли холмы, то ли даже настоящие горы. Уж горы-то издалека видны, а если долина Таламазу считается доступной только с моря, горы там должны быть настоящие, крутые и отвесные. Быстро темнело. Над морем бесшумными тенями метались летучие мыши. Наверное, ловили жуков, которых тоже летало предостаточно. Начали донимать комары. Костя чертыхался и ворчал. Дескать, не представляет, что эти сволочные кровопийцы делают так далеко от берега, однако комаров расстояние до суши немало не смущало. Продолжали виться, жужжать и жалить. «Вот они, прелести дикой природы!» — вздохнул Костя, прихлопнув на щеке сразу трех комаров, хотя собирался убить одного. — Дикий отсталый мир. — Да я тебя умоляю, — отозвался Дима. — В нашем страшно цивилизованном Маранге не так же, что ли? Выберись куда-нибудь за Белозерск в леса. Здешние комары раем покажутся. В этом напарник был совершенно прав. Комарье донимает даже в городах, особенно если расплодиться во влажных подвалах многоэтажек. А уж в лесах, причем не обязательно вологодских. А ведь еще есть Сибирь, которую Костя никогда в яви не видел. Но рассказов о ней слышал предостаточно. Обычно рассказы получались весьма занимательными. «На, не страдай!» Дима метнул вынутый из сумочки алюминиевый пузырек. «Это что?» — поинтересовался Костя, страшно довольный тем, что сумел поймать пузырек на лету. «Репеллент. Машься!» Костя воодушевленно принялся наносить на неприкрытую одеждой кожу белесую пахучую мазь и равномерно размазывать ее слоем потоньше. «Знал бы ты, каких трудов стоило найти такой, который в центруме живет больше месяца, не распадается», — вздохнул Дима. «Сортов 30 перепробовал, пока нашел». «Да уж», — подумал Костя, — «несчастный мир. Многих удобств лишены жители центрума, очень многих, не говоря уж о возможности открывать ходы в другие миры». Чем центрум так прогневал мироздание? До сих пор Костя вполне искренне считал наинесчастливейшим местом мира Россию, которая ничего не может построить и ни одно дело не умеет воплотить так, как изначально задумывалось. Теперь он понимал, что в России все обстоит еще сравнительно благополучно. Когда есть с чем сравнивать, взгляд на окружающий мир всегда трезвее и объективнее. Спать устроились внизу. Серас и Вейс Наскоро прибрали в каюте Фертье, а Косте досталась капитанская. Дима сказал, что устроится на палубе. Заодно и подежурит, а то мало ли, вдруг опять гости пожалуют. Предложенную помощь отверг. Сказал, что в одиночку ему сподручнее. Никто не мешает. Велел спать и не высовываться, если только он сам не позовет наверх. Оговорили команду, по которой надлежит покидать каюты, и разошлись. В очередной раз в центруме Костя уснул чуть ли не мгновенно. Видимо, сказывались ранние подъемы и долгое пребывание на свежем воздухе, от которого он, офисная крыса, конечно же, порядком отвык. Засыпал Костя с твердым намерением реагировать на посторонние шумы. И будь прозвучит Димина команда, немедленно мчаться на зов. Но ничегошеньки он не услышал и благополучно продрых до самого утра, пока в дверь не сунулся стюарт и вежливо не пригласил наверх, на совет. Почему на совет, Костя понял, едва поднялся на палубу. Связанный по рукам и ногам спиной к рубке сидел бородатый тип, живо напоминающий какого-нибудь афганского душмана. Кроме того, и это Костя тоже сразу заметил, к корме катера была привязана рыбацкая латчонка с парой весел, которые в данный момент валялись на ее дне. Берег вроде бы за ночь стал поближе, да и горы на востоке теперь просматривались отчетливее. Когда Костя осмотрелся, к нему обратился Дима, выглядящий вполне буднично, разве только глаза были красноваты от недосыпа. «Ну чего? Диспозиция такова, нас опять ищут. На этот раз местные бандиты. Прошлой ночью они искали только советника, а нас встретить не ожидали. Да и опознать не сумели, потому и не тронули. А сегодня вернулись, уже целенаправленно, вшестером, между прочим. Вчера было только четверо». Костя невольно обернулся и поглядел на пленного. «И где же остальные?» Дима мельком взглянул на море. «Извини, коллекционировать их нет смысла. Языка взял, остальных в расход, пока не очухались». «Да», — озадаченно вздохнул Костя. В целом он понимал, раз Виарел назначил Диму приглядывать за ним в центруме, тот кое-что умеет. Но что Дима — сущий Рэмбо, этого все же не ожидал. Если, конечно, Дима не приукрашивает ночные события. Но, с другой стороны, а зачем ему приукрашивать?» «Я предлагаю все-таки покинуть катер, благо теперь есть на чем догрести до суши. Да, там бандиты. Да, там практически никто не живет. Но в море вообще никто не живет, а питьевая вода у нас заканчивается. Бандитам мы нужны живыми, так что сразу нас не шлепнут. Ну а взять пусть сначала попробуют. А то, может, еще и договоримся. Так что решай, шеф». «Что, прямо сейчас? На лодку и на берег? А чего ждать? Еще одной порции бандитов? Как раз утречко, весь световой день впереди, много успеть можно». «Может, все-таки перекусим на дорожку?» — осторожно спросил Вейс. «Там осталось чем?» «Это можно», — не стал возражать Дима. «И с собой надо взять все, что получится. Хрен его знает, что нас там в холмах ожидает». «А там разве не степь?» — хмуро уточнил Костя, покосившись в сторону берега. «Степь, но холмистая. Как перед Севастополем, если с севера ехать?» Костя никогда не подъезжал к Севастополю с севера. Он вообще в Севастополе никогда не бывал. Но вот от Гаспры и Семииза осталось впечатление полноценных гор. А никаких ни холмов и уж точно не степи. Но раз Дима так говорит, может и правда оно так. Стюарт наскоро сообразил приевшихся уже бутербродов, а вот чай со вчерашнего закончился, и новый заварить было попросту не на чем. Поэтому запивали водой, которой всем досталось по половине кружки. Еще половиной кружки Дима напоил пленного. Все, что оставалось, он перелил в свою флягу. Потом вспомнили о чайнике на камбузе. Вейс сбегал, но там плескалось совсем уж немного на самом дне. Это просто вылили в кружку и пустили по кругу. «Ну что, вперед?» Дима выжидательно взглянул на Костю. По-прежнему он ничего не делал без Костиного разрешения. «А с этим что?» — кивнул Костя на пленного. «Да пусть сидит. Что ему сделается? Свои освободят», — ответил Дима равнодушно. Наверное, нормальный человек сейчас должен был содрогнуться, возмутиться. Как-то отреагировать. Может быть, не столь бурно, но хоть как-то. Костя с удивлением отметил, что не испытывает по поводу пленного никаких особых эмоций. Оставить так оставить. Капитан катера, может, тоже жить хотел, но его убили. С волками жить... Первым в лодку забрался Стюарт Вейс. Костя подал ему торбу со съестным, затем перелез сам. Уселся на банку, поправил сумку на коленях. Их с Димой пребывание в центруме выворачивало на новый виток. С самого начала все пошло не так. Почти с самого начала. Если до прибытия в Харитму события еще более-менее держались в пределах расчетов, то арест на финише все резко изменил. Арест, внезапное освобождение клондальцами, вербовка, новая миссия, прервавшаяся столь же внезапно. И вот теперь поход в неизвестность с предварительным грибным этапом. Разве такое можно предвидеть? Сирас установил весла в уключины и сбросил швартов с кормовой утки катера. Перед тем, как оттолкнуться, матрос тихонько погладил выкрашенный в белое транец и что-то неслышно прошептал. «Прощался, что ли?» «Я посплю», — сказал Дима и прилег в носовой части лодки. «Если что, сразу будите». «Хорошо», — кивнул Костя, осторожно сдвигаясь к борту, так, чтобы и лодку не слишком кренить, и освободить Диме место побольше. Греб Сирас. Хорошо греб, умело. На кормовой банке сидел Вейс и периодически сигналил Сирасу направление к берегу, чтобы тому лишний раз не оборачиваться. Судя по всему, процедура была отработанной до мелочей. Сирас за полтора часа так ни разу и не обернулся. А Костю снова пробило на философские размышления, поскольку делать было нечего, а на волны он уже вдоволь насмотрелся. Море тоже может надоесть, пусть это континентальным россиянам и кажется кощунством. Костя вдруг стал препарировать собственное отношение к смерти. Не своей, к смерти окружающих. Сам он до сих пор жил в сравнительно благополучном мире, как выяснилось. На улицах никто друг друга систематически не резал, как и все страны третьего мира. В смысле, преступности России отнюдь не выглядела раем. Умирали от неестественных причин и люди из окружения самого Кости, чаще всего в автомобильных авариях, но были и убитые в пьяных ссорах, и сгоревшие от многолетней водки или химии похуже. Один из одноклассников выпал из окна, этаж был всего-навсего третий, но все равно разбился насмерть. Однако все смертельные случаи происходили где-то далеко и всегда за кадром, отчего Костина отношение к ним было, по большому счету, показушно-эмоциональным. «Ох, надо же, никогда бы не подумал!» И забывал об умерших людях Костя очень быстро. Главным образом потому, что все эти люди не относились к первому кругу его общения, к родным, близким и друзьям. В лучшем случае ко второму, знакомые. А так, в основном, к третьему и дальше, знакомые знакомых. При этом, разумеется, иногда умирали родственники. В возрасте. Но тут уж ничего не попишешь. Люди не вечны. Всем когда-то придется. Так что пусть и не повидал Костя смертей рядом с собой, всегда чувствовал и сам иногда ходит по краю. Кроме того, он не питал никаких напрасных иллюзий относительно российской законности, которая защищала только разнообразных депутатов, прокуроров с восьмизначными счетами в швейцарских банках, да их быдловатых теток. Обычному россиянину попадание в жернова судебной системы обычно сулило неминуемую отсидку, причем независимо от вины ни в малейшей степени, а перспективы в тюрьме всегда небогатые, или сгинуть от чьей-нибудь заточки после череды унижений, или самому навсегда стать волком. Так что Костя прекрасно понимал, люди в его привычном мире не режут друг друга вовсе не из-за боязни наказания. Тот, кто все же режет, как раз наказание вообще не боится. Либо наказания не будет вовсе, либо для него тюрьма не наказание, а дом родной. Обычные россияне просто предпочитают жить с соседями в мире. Неважно, добрым или худом. Главное, в мире. Таком, когда резать ближнего просто не возникает надобности. Иное дело центрум. Молодой мир, где законность еще не устоялась, где прав тот, у кого ружье и кто первым выстрелит. Возможно, в городах еще можно надеяться на защиту закона. Арестовали же, в конце концов, стражи порядка в Харитме их с Димой. Наверняка арестуют и того, кто откроет стрельбу на вокзале. Если, конечно, окажутся рядом раньше, чем стрелок унесет ноги с места преступления. Скорее всего, достаточно безопасно и на железной дороге. но там у пассажиров попросту отбирают оружие на входе, а на кулачках в вагонах с железными стенами и дюжими пулеметчиками вдоль бортов не больно-то побузишь.